Глава восьмая. Позабыв, что еще минуту назад сама тряслась от страха, я взяла со стола пустую чашку, оставшуюся после ужина, и на цыпочках прокралась к стене. Никогда не подслушивала подобным образом, но, как говорится, все бывает впервые. Приложила чашку к стене вверх дном и прижалась к ней ухом, и замерла, стараясь дышать через раз. Теперь разговор за стеной стал немного отчетливее. Я даже смогла различить голоса троих человек, но вот о чем они спорили, для меня оставалось загадкой. Они постоянно упоминали нашего короля, предстоящую ярмарку в Брингурде и нечто под названием «Эрилиум», но я так и не поняла, что это такое. Похоже, какая-то очень ценная вещь, которую эти трое никак не могли поделить. Точнее, один настаивал на том, что нужно обратиться к властям, как законопослушным гражданам, второй доказывал, что глупо впутывать законников, а третий вообще стонал, что их всех поймают и убьют, потому что только дурак мог поверить, что такая ценная вещь валялась на дороге сама по себе. Все это я слушала вполуха, потому что не понимала, о чем речь. А вот упоминание о приближающейся ярмарке заставило меня напрячься. Я совершенно забыла о ней, а зря. Большая брингвурдская ярмарка открывалась каждое первое воскресенье месяца и длилась до следующих выходных. На нее всегда съезжалась уйма народу из окрестных деревень. Там же расправляли свои шатры цирк Шепито и заезжие колдуны, у которых местные жители покупали зелья и амулеты на все случаи жизни. И если память меня не обманывает, то до ближайшей ярмарки осталось всего пара дней, сегодня уже четверг. И тут я вспомнила последние слова отца. Он сказал, что я должна найти колдуна, который создал мое ожерелье. И поиски эти стоило бы начать именно с брингвурдской ярмарки, на которой это ожерелье и было куплено. Но если Райзен прав, и мои кораллы на самом деле сложный артефакт, созданный неизвестным магом, то префект Аран Карн и Этирн Риберн пойдут по ложному следу, ища колдуна. Но в отличие от меня, у них есть доступ к королевскому реестру, куда заносят всех людей, обладающих магическим даром. Экземпляр такого реестра обязательно хранится в каждой префектуре, так же, как и пресловутые списки, которые посоветовал поднять Этирн префект. Некоторых магов заносят в эти списки еще в раннем детстве, других — при поступлении в академию. Все зависит от уровня магического дара. Чем он слабее, тем позже проявляется. Были в истории Гленнимора и такие маги, которых регистрировали еще до момента рождения. Но таких родилось всего двое за последние 50 лет. Меня в этих списках нет, это я знаю точно, потому что мои способности начали проявляться только прошлым летом. Тогда-то я и решила поступать в Королевскую академию. Прибыла туда полная энтузиазма и планов на будущее, а меня после измерения уровня силы тут же завернули на запечатывание способностей. Никто не мог предположить, что именно в тот день Ларс привезет мне письмо от отца, где будет сказано о том, что мама упала с лестницы и уже не встает. И я, вместо того, чтобы идти на неприятную, унизительную процедуру запечатывания, собрала нехитрый скарб и отправилась в родную деревушку. Теперь я маг-нелегал, и если попаду в руки дознавателей, мне грозит обвинение минимум по трем статьям. Незаконное применение магии, сознательное уклонение от обязательной регистрации в Королевском реестре магов и такое же уклонение от запечатывания способностей. В общем, как ни крути, а хорошего ничего не светит. Я немного приуныла, жизнь в бегах совсем не то, о чем я мечтала. Оставалась одна надежда — найти того пресловутого мага, снять ожерелье и узнать, что же это за тайна, которую мой отец не рискнул открыть даже на смертном одре. Возможно, тогда я буду знать, что делать дальше. Неожиданно спор за стеной сделался ожесточеннее. Я услышала звуки ударов, стук падающего тела и болезненный стон. В груди кольнуло, это был верный знак, что рядом есть раненый. «Агра!» Один из троих спорщиков испуганно вскрикнул в голос. «Ты его убил!» «Тише!» Раздалось в ответ яростное шипение. «Этот дурак сам виноват! Ты же слышал, что он сказал! Да за эту вещичку любой маг душу продаст, а он ее хотел законникам отдать, дурень! А нам-то она зачем? Мы же не маги!» «Нейл, ты бы лучше посмотрел, жив он там или нет. Давай его на кровать закинем и будем убираться отсюда. Трактирщик намекнул, что у него здесь какие-то важные птицы сняли номера к ярмарке. Если это кто-то из префектуры или, не дай Балор, дознаватели, то нам крышка. Отберут артефакт в законном порядке и плакали наши золотые». «И что же ты предлагаешь?» «Идти в столицу. Пробиваться к королю. «Агро, как ты себе это представляешь? Кто нас к нему пустит? Мы простые торговцы, а его величество и айтирнов-то не всех принимает». «А, дышит вроде. Помоги!» Я услышала, как эти двое завозились. Видимо, перекладывали упавшее тело на кровать и вздохнула с невольным облегчением. Неизвестный за стеной жив, раздышит. Пусть эти мерзавцы убираются поскорее, тогда я смогу войти и помочь раненому. Надеюсь, моих сил хватит на это. «Давай его накроем одеялом. Пусть думают, что он спит», — руководил тот, которого звали Агро. Судя по тону, он привык командовать, привык, что ему подчиняются беспрекословно. А если он еще и торговец, то вполне вероятно глава торгового обоза. Тоже прибыл на ярмарку. «И не переживай, к королю я знаю, как попасть. Забыл, что его величество раз в месяц совершает паломничество к храму Кередвин и там принимает прошение от простого люда? Мы просто придем туда с остальными просителями, и все». «Но...» — задумчиво протянул второй собеседник по имени Нейл. «Может, и выгорит чего. Дэйвила жалко, хороший же парень был, и погонщик неплохой». «Заткнись. Когда такие деньги накануне до жалости, помоги мне сумки собрать». Несколько минут я слышала только пыхтение, возню и поскрипывание половиц. Потом раздался тихий стук открываемых ставней, ругательство, брошенное в полголоса, и пара проклятий, адресованных городской страже и тем дуракам, что придумали освещать улицы по ночам. После этого все стихло, но я еще некоторое время стояла, прижимаясь ухом к перевернутой чашке, и ждала, не вернутся ли эти двое. Но нет, судя по всему, они спрыгнули с подоконника и убрались во свояси. Теперь можно было облегченно вздохнуть и попытаться проникнуть в соседнюю комнату. Правда, оказалось, что выйти в коридор не так уж и просто. Райзен постарался на славу, зачаровывая двери. Щеколда скинута, засов не задвинут. Но при всем при этом двери невозможно было открыть, словно их забили гвоздями. Несколько минут я безуспешно дергала ручку, тихо шипя ругательство сквозь зубы. Потом перешла на магическое зрение и хотела попробовать расплести охранные руны. Но моих сил не хватило даже на то, чтобы проследить все нити. Их было слишком много, и слишком сложным оказался узор. Что ни говори, но даже самому сильному магу не всегда удается нейтрализовать заклинание, сотворенное Фейри. Куда уж мне браться? В общем, я поняла всю тщетность своих попыток, сползла спиной по двери и уткнулась лицом в колени. За стеной лежал умирающий человек, и целитель во мне страдал от того, что не может ему помочь. Мне даже казалось, что я слышу приглушенные стоны, хотя, скорее всего, это была игра моего воображения. Сколько я так просидела, не знаю. Светильник на столе давно погас, и комната погрузилась во тьму. Наверное, я даже уснула на какое-то время, но меня разбудил луч рассвета, проникающий между ставнями. Он упал прямо на мое лицо. Вздохнув, я поднялась, прошлепала к окну и распахнула деревянные ставни, запиравшиеся изнутри. Небо на востоке порозовело, но солнца еще не было видно. Несколько минут я наблюдала, как гаснут один за другим факелы на городской стене и слушала перекличку стражников, чьи караулы менялись на рассвете, а потом вернулась на прежний пост. Когда ожидание достигло своего предела, дверь за моей спиной беззвучно отворилась, и я кубарем выкатилась в коридор, прямо под ноги изумленному Дуэргару. «Прелестно», — протянул он, не скрывая издевки, когда я растянулась во весь рост рядом с его начищенными сапогами. «Так меня еще никто не встречал». «Зачем вы закрыли дверь?» Набросилась я на него, не успев даже встать. Возмущение клокотало во мне, как кипящее варево под плотной крышкой. «И куда опять? Тебе не дали ночной горшок или мало ночных приключений?» Он подхватил меня под локоть и помог подняться. Я молча высвободила руку и отряхнула подол, а потом запоздало покраснела, вспомнив, что при падении рубашка задралась выше колен, но тут же отбросила эту мысль не до этого сейчас. Я развернулась лицом к Дуэргару и попыталась поймать его взгляд. «Мне нужна ваша помощь». «Хм, неожиданно. И чем же я должен тебе помочь?» «Пока что откройте вот эти двери». Я ткнула пальцем в сторону интересующей меня комнаты. «Ты решила ограбить честных торговцев?» Он саркастично приподнял одну бровь. «Извини, в этом я тебе не помощник. Мне своих проблем хватает». «Да нет же!» — прошипела я, хватая его за руку, чем вызвала удивленный взгляд в свою сторону. «Там ночью что-то произошло. Ваши честные торговцы, судя по всему, повздорили из-за какой-то штучки, вроде эрилиум, подрались и ранили одного». Стоило мне произнести «Эрилиум», как Дуэргр резко поменялся в лице, развернул меня спиной к себе и с тихим проклятием затолкал в номер. Сам залетел следом, буквально швырнул меня на кровать и захлопнул дверь. Несколько мгновений я с немым изумлением наблюдала, как он мечется по комнате, навешивая полог тишины и заново блокируя выход, а заодно и единственное окно, за которым занимался рассвет. «Дура!» — выдохнул он, наконец оказавшись напротив меня. «Ни на секунду нельзя одну оставить. Ты хоть знаешь, что это за штучка?» Райзен скривился, передразнивая меня. «Что-то очень ценное?» — неуверенно предположила я. Такой Райзен меня не на шутку испугал. Я подтянула колени к груди, расправила подол и инстинктивно втянула голову в плечи, когда Дуэргр разразился шипящими ругательствами на своем языке. «Женщины!» — процедил он сквозь зубы, ероша пальцами волосы на голове. Его черная коса извивалась, будто живая, словно тоже была возмущена, как и ее хозяин. А я почему-то не могла отвести взгляд от блестящих камушков, украшавших ее по всей длине. Откуда они взялись? Вроде вчера вечером его волосы были намного короче, чуть ниже плеч, а сегодня уже коса ниже пояса. Или я что-то путаю? «Раненый!» — неожиданно вспомнила я и сорвалась с места. Райзен успел перехватить меня у самых дверей, подхватил на руки и буквально вздернул в воздух. «Куда летишь?» — зашипел он мне в самое ухо. «Думаешь, пробить дверь головой?» «Откройте! Я должна помочь этому человеку!» — буквально взмолилась я. «С чего ты взяла, что он еще жив?» «Ну, хоть глянем. Я никогда себе этого не прощу!» «О, Шелки!» Процедил он с оттенком презрения. А я пропустила это мимо ушей, хотя и удивилась. Причем здесь морской народ, так докучавший мне во снах? Дуэргар несколькими легкими пассами снял с двери блокировку и осторожно выглянул в коридор. Не знаю, кого он там хотел обнаружить в такую рань, но, судя по относительной тишине и негромкому храпу, раздающемуся из соседних номеров, постояльцы еще спали. Приоткрыв двери, Райзен наполовину высунулся в образовавшуюся щель, и мне показалось, что он принюхался. «Что там?» — не утерпела я и попыталась пролезть под его рукой, за что моментально получила щелчок по носу. «Больно!» «Сиди здесь. Я сам посмотрю, что там». Райзен вышел, плотно прикрыв за собой двери, а я опять осталась в наглухо запертой комнате. «Ну вот как так у него получается? Я ведь своими глазами видела, как он снял запирающее заклинание». Схватив со стола ту самую чашку, я уже как заправский шпион приникла к стене, смежной с интересующей меня комнатой. Кажется, моему Дуэргару удалось проникнуть внутрь без единого звука. Ах да, он же говорил, что может проходить сквозь стены. Интересно, а почему он не использовал эту способность, когда хотел войти в мой номер? Не хотел врываться без стука? Как-то плохо верится в его благородство. Может, просто силы экономил? Кажется, он что-то говорил об этом. За стеной послышалось тихое шуршание, потом раздались приглушенные ругательства, произнесенные голосом Райзена. Я вся обратилась вслух, боясь пропустить хоть один звук, и потому для меня стало полной неожиданностью, когда кто-то положил руку мне сзади на плечо.